Глава третья. Ее квартира представляла собой шикарное ультрасовременное жилище в недавно перестроенном складском здании неподалеку от кампуса университета штата Флорида. Большую часть времени она жила здесь одна, деля кров только с несносным французским бульдогом Фрэнки. Песик вечно дежурил у двери, мечтая об орошении цветочных клумб. Учинить каковое ему удавалось в любое время дня и ночи. Лэйси выпустила его облегчиться, налила себе бокал вина, упала на диван и уставилась в большое зеркальное окно. Было начало марта, дни становились длиннее, но оставались еще слишком короткими. Она выросла на Среднем Западе и не тосковала по холодным темным зимам, по снегу и мгле. Она полюбила отросток с его мягкими зимами, четко выраженной сезонностью и долгими теплыми днями весной. Еще две недели, и время поменяется. Дни удлинятся, и студенческий город станет еще оживленнее. На задних дворах станут чаще жарить барбекю, у бассейнов чаще будут собираться шумные компании, на крышах начнут пить коктейли, при любой возможности горожане примутся утолять голод на открытом воздухе. Студенты и подавно будут нежиться на солнышке, оккупируют пляж и станут усиленно загорать. Шесть убийств. После 12 лет расследования всевозможных нарушений со стороны судей, Лэйси считала, что ее уже ничего не сможет поразить. Она повидала многое, ко многому привыкла и в какой-то степени утратила сочувствие и веру в искренность тех, кто приходил с жалобами. Вот и теперь она сомневалась в правдивости рассказанной Джерри истории. Собственно, точно так же она не спешила принять на веру любую, ложившуюся на ее стол жалобу. Но Джерри Кросби явно не лгала. Ее предположения могли быть ошибочными, подозрения необоснованными, а страхи беспочвенными. Но она твердо верила, что ее отца убил действующий судья. Лэйси ушла со встречи в Ромаде с пустыми руками. Единственная папка, которую она открывала, осталась у Джерри. Теперь Лэйси мучила любопытство. Она проверила телефон и нашла два пропущенных звонка от своего бойфренда, Элли Пачеко. Он был в отъезде, с ним можно было поболтать позже. Лэйси открыла ноутбук и приступила к поиску. 22-й судебный округ включал три административных округа в северо-западной части штата. Примерно 400 тысяч его жителей обслуживались избранными гражданами штата окружными судьями. За 12 лет службы в КПДС Лэйси запомнилось только два или три мелких дела в 22-м. 15 судей из 41 были избраны в 2004 году. Том самым, когда, по словам Джерри, занял судейское кресло ее подозреваемый. Не прошло и 10 минут, как у Лэйси появилось имя — Росс Бенник. Судья в 49 лет, он уроженец Пенсаколы, выпускник университета Флориды, упоминаний о жене и детях не было. Лаконичная биография на сайте судебного округа. Судя по фото, довольно интересный мужчина. Темные глаза, мужественный подбородок, густые волосы с проседью. Лэйси нашла его вполне привлекательным и удивилась, что он не женат. Возможно, разведен. Она порылась еще, не сильно углубляясь, но почти ничего больше не нашла. Судя по всему, все свои 2,5 судейских срока он умело избегал потенциально конфликтных ситуаций. Она обратилась к материалам КПДС, но и там не нашла на него жалоб. Юристам Флориды полагалось ежегодно оценивать, естественно, анонимно, работу судей, с которыми им приходилось иметь дело. За последние 5 лет Бенник удостоился от адвокатского сообщества звездной оценки A+. Комментарии были лучше некуда. Деловой, пунктуальный, подготовленный, обходительный, профессиональный, смышленый, сострадательный. Разумный. Его называли даже обладателем сокрушительного интеллекта. Всего 2 судей в 22-м округе, помимо Бенника, удостоились столь же высоких оценок. Она продолжила копать и, в конце концов, отрыла кое-какую грязь. 18 апреля 2000 года в газете «Пенсакола Леджер» появилась статейка о том, что местный 35-летний адвокат Росс Бенник впервые для себя намерен занять имеющий отношение к политике должность. Он затеял заменить старого судью в 22-м судебном округе. Проблема возникла тогда, когда один из клиентов Бенника, застройщик, предложил план строительства аквапарка на частном участке близ пляжа Пенсаколы. Этот план вызвал активное сопротивление, и в разгар подачи исков и связанного с ними шума выяснилось, что 10% доходов от проекта должен был получать адвокат Бенник. Факты так и не были широко обнародованы, но утверждалось, что он пытался утаить свою заинтересованность. Его противники воспользовались моментом и развернули агрессивную контркампанию. Судя по одному из номеров той же самой газеты, фактов было явно недостаточно, однако, судя по всему, он не нарушал закон. Тем не менее, Бенник был разбит своим соперником, прежним весьма пожилым судьей. Нашла Лэйси и материалы прессы по выборам 2004 года. Там фигурировала фотография завершавшего исполнение своих обязанностей судьи, 90-летнего старца, если не больше, и две заметки про его ухудшающееся здоровье. Бенник провел образцовую кампанию, и претензии 4-летней давности были, видимо, забыты. Он выиграл гонку, получив на 1000 голосов больше, чем соперник, который спустя 3 месяца скончался. Лэйси почувствовала, что голодна, и достала из холодильника остатки запеканки. Элли отсутствовал уже 3 дня, и все это время Лэйси ничего не готовила. Она подлила себе вина и перешла за кухонный стол. В 2008 году у Бенника не было соперников при переизбрании. Действующие окружные судьи редко сталкиваются с серьезной оппозицией как во Флориде, так и в других штатах. Казалось, его ожидает безоблачная многолетняя судейская карьера. Телефон ожил, и она вздрогнула от неожиданности. Она так увлеклась, что забыла про запеканку. Этот абонент звонил ей впервые. «Ну как? Уже узнали, как его зовут?» — поинтересовалась Джерри. Лэйси с улыбкой ответила. «Это было несложно. Университет Майами, 22-й судебный округ, избран в 2004 году. Выбор сузился до одного единственного человека». «Хорош собой, правда?» «Это да. А почему не женат?» «Не стройте иллюзий». «Я и не строю. У него давняя проблема с женщинами». Лэйси тяжело вздохнула. «Полагаю, сами вы с ним не встречались?» «Конечно нет! Я не подошла бы к нему и на пушечный выстрел. Он повсюду понатыкал камер слежения. В зале суда, у себя в кабинете, дома». «Дикость какая!» «Это еще мягко сказано». «Вы за рулем?» «Еду в Пенсаколу, оттуда, наверное, подамся в Мобил. Вряд ли вы найдете возможность встретиться со мной завтра». «Где?» «В Пенсаколе». «Это в 3 часах езды отсюда». «А то я не знаю». «Какой была бы цель нашей встречи?» «У меня в жизни одна цель, Лэйси. Вы сами знаете, какая. Завтра у меня напряженный день». «А разве у вас бывают другие?» «Боюсь, нет». «Тогда внесите меня в ваше расписание и дайте знать, когда мы могли бы там встретиться». «Договорились». Повисла длинная пауза. Наконец Лэйси не выдержала и спросила. «Вы еще на линии?» «Да, извините. Опасно отвлекаться от дороги. Вы много накопали в интернете?» «Кое-что. Заметки в Пенсакола Леджера о его избрании». «Прочли про сделку с землей в 2000 году? Про жулика-застройщика? Та оплошность не позволила ему избраться?» «Да, прочла». «У меня все они под одной обложкой. Захотите ознакомиться? Милости прошу». «Наверное, захочу». «Того репортера звали Дэнни Кливленд. Он был откуда-то с севера. Он 6 лет корпел в Пенсакола Леджер, потом куда-то перешел. Последнее место его работы — газетенка в Литл Роке, штат Арканзас». «В каком смысле последнее?» «В прямом. Найден в своей квартире задушенным. Такая же веревка, тот же самый оригинальный узел. У моряков он называется двойной мертвый. Такие редко встречаются. Еще одна неразгаданная загадка, еще один безнадежный висяк. Лэйси хотела ответить, но запнулась, заметив, что у нее дрожит левая рука. «Вы меня слушаете?» — спросила Джерри. «Конечно. Когда это произошло?» «В 2009-м. Не было найдено ни одной улики. Вообще-то, Лэйси, мы слишком увлеклись разговором по телефону. Я бы предпочла очную ставку. Дайте знать, когда мы сможем снова встретиться». И она резко оборвала беседу. Роман Лэйси с Элли Пачеко тянулся уже третий год и, по ее мнению, зашел в тупик. Ему было 38 лет, и он все еще не пережил до конца психологические травмы своего ужасного первого брака, завершившегося 11 лет назад, хотя отрицал это даже на приеме у психотерапевта. Брак продлился всего 4 месяца и, на счастье, не привел к беременности жены. Главным препятствием для более серьезных отношений служил становившийся все более очевидным факт — оба ценили свободную самостоятельную жизнь. Лэйси после окончания школы не делила кров с мужчиной и не собиралась. При всей любви к своему отцу она помнила его как отъявленного мачиста, третировавшего жену как служанку. Ее мать, неизменно угодливая, не держала на него зла и только шептала: «Уж из такого он поколение». Слабая отговорка, которую Лэйси поклялась не принимать. Элли был совсем другим, добрым, участливым, веселым и в большинстве случаев внимательным к ней. А еще он был специальным агентом ФБР и в эти дни пропадал на юге Флориды, преследовал наркоторговцев. В те редкие моменты, когда активные операции приостанавливались, его подключали к работе против террористов. Поговаривали даже, что скоро его куда-то переведут. За 8 лет службы он собрал целый букет лестных рекомендаций и был верным кандидатом на повышение. Так, по крайней мере, считала Лэйси. Элли держал у нее в ванной свою зубную щетку и бритвенный набор, а в шкафу кое-какую одежду, чтобы при желании у нее переночевать. Она тоже обозначила свое присутствие в его квартирке в 15 минутах езды. Пижама, старые тапочки, ношеные джинсы, зубная щетка, модные журналы на кофейном столике. Оба не были ревнивы, но каждый на всякий случай метил территорию другого. Лэйси шокировал бы известие, что Элли спит с другими женщинами. Это было и не в его стиле, и не в ее. При его разъездах и напряженном графике обоих каждый делал все, чтобы другой не ходил на сторону. Для этого требовалось все больше усилий, поскольку, как сказала близкая подруга Лэйси, оба они приближались к среднему возрасту. Услышав эти слова в первый раз, потрясенная Лэйси целый месяц гоняла Элли из своего кондоминиума в его квартиру и обратно, пока оба не утомились и не запросили передышку. Он позвонил в 7:30, и они немного поболтали. Он занимался наблюдением, что бы это ни значило, и был скуп на слова. Она знала, что он находится где-то в районе Майами. Оба сказали «люблю тебя» и разъединились. Опытный агент, помешанный на своей карьере и образцовый профессионал, Элли мало рассказывал о своей работе, во всяком случае Лэйси. Шапочным знакомым он вообще не признавался, где работает. Если к нему приставали, то он отделывался стандартным ответом «в охране». Это слово он произносил так веско, что все расспросы прерывались. Его друзья тоже были агентами. Иногда, правда, немного выпив, он несколько снижал планку и рассказывал в общих чертах о своей работе. Она была опасной, и он, как большинство агентов, жил на чистом адреналине. По сравнению с этим, занятия Лэйси были прозаичными. Разбор жалоб на судей пьяниц, мздоимцев, волынщиков, позволяющих себе пристрастность, лезущих в местную политику. 6 убийств внесли бы в эту рутину долгожданное разнообразие. Она отправила своей начальнице имейл, решила, дескать, взять завтра отгул. В течение года она могла 4 раза брать отгулы, не объясняя причин. Но обычно не брала даже одного. С прошлого года у нее оставалось еще целых 3. Позвонив Джерри, Лэйси договорилась о встрече на следующий день, в час дня, в Пенсаколе.